Сандаэра не знала, как быть. Харул лежал на шкурах и бился в судорогах. Изо рта текла кровавая пена. Колокольчики глухо звякали. Туяр тоже вдруг повалился ничком на пол и не двигался. Там, в неведомом путешествии, куда отправился шаман, случилось нечто ужасное. Что делать? Как ему помочь? Старуха поглядела на неподвижного сына и выскочила из кибитки. Проводник спал на стоге сена в загоне под навесом. Услышал Сандаэру, проснулся. «Ну что, закончили колдовать? Ему нужна помощь, красавчик! Он подыхает!» Проводник ворвался в жилище. Увидел хрипящего шамана. Ручейки крови текли изо рта, носа и ушей. Побледнел, выбежал из кибитки, постоял, подумал. «Что делать-то будем?» – завопила Сандаэра. Проводник сорвался с места, вскочил на Гаура, поскакал с поляны по еле заметной тропе в лес. Не в Акташ, в другую сторону. «Ты куда?» – крикнула вслед Сандаэра. «За Хункаром!» – ответил проводник на ходу. «Только он поможет!»